Часа через два приходят друзья. Приносят цветы, хачапури, курицы, как будто дело в кушанье. Мои друзья, наши местные ребята, быстро нашли общий язык и с главврачом, и с лечащим врачом. Теперь уже, уверен, никто не тронет. Еще два дня лежу. Чувствую себя прекрасно, и что интересно, температура все время 36,6. Приезжает жена, рассказывает, что бабушку похоронили с почетом, все как положено по нашим обычаям. Через день приходит один из моих близких друзей и говорит: «Адгур, я все узнал. Тебе шьют вооруженное нападение на работников милиции, хотят тебе вышку дать. Но ты не мандраж. Друзья от Мухуса до Москвы на ноги поставлены. Первым делом надо выиграть время, чтобы ты как можно дольше лежал в больнице. Отсюда тебя не возьмут. И хватит всем трепаться про свою нормальную температуру. С сегодняшнего дня у тебя тяжелые осложнения. Лечащего я уже купил. На 45 дней оставляют тебя в больнице, а там посмотрим. В Москве уже наняли тебе крепкого адвоката. Местного нельзя, потому что все куплены». Вскоре приезжает московский адвокат, приходит с моим другом в больницу, и я ему все, как было, рассказываю. «Не бойся, — говорит Адгур, — я еще не таких китов гарпунил, как ваша милиция, но и ты за ношение оружия получишь 1,5 года. А это нельзя, — говорю, — провести как национальный обычай? Нет, — говорит, — нельзя. Я всегда заранее говорю, что могу сделать, потому мне и платят такой большой гонорар. Что ты торгуешься? — говорит мой товарищ, — тебе вышка грозит, а 1,5 года что такое? — Тем более, — говорит адвокат, — фактически просидишь год, если будешь себя хорошо вести. И это на нас работает, что ты был на Кубе во время Карибского кризиса, как отличник боевой подготовки. И вот приходит время. Я выхожу из больницы. Через неделю должен быть мой суд. И вдруг приходит мой товарищ, связанный с Верховным судом. У меня там тоже своя разведка. «Адгур, — говорит, — дело плохо. Они хотят завтра в 2 часа дня провести внезапный суд и дать тебе местного адвоката». «Как местного адвоката? — говорю. — Я дам отвод такому суду». «Нет, — говорит товарищ, — они как раз это ждут. Если ты дашь отвод, тебя возьмут под стражу как особо опасного преступника, чтобы отсечь тебя от друзей. Поэтому отвод давать нельзя, а надо срочно за эту ночь вызвать твоего адвоката из Москвы. Но позвони сначала в Аэрофлот. Кажется, вечерние рейсы самолетов из Москвы отменили». «Они что, — говорю, — уже Аэрофлот тоже купили?» «Точно не знаю, — говорит. — Может, купили, а может, рейсы отменили, потому что не сезон, пассажиров мало». «В самом деле, звоню в наш Аэрофлот. Вечерние рейсы отменены. Ладно, думаю, попробуем через Адлер. Звоню в Адлер и спрашиваю насчет вечерних рейсов. Пожалуйста, — говорят, — сколько хотите». Звоню своему адвокату в Москву. Но телефон заказываю не я. Товарищ заказывает, а я уже потом беру трубку. На телефонной станции тоже все куплены. «Вы, — говорит мой адвокат, — правильное решение приняли. Срочно вылетаю, встречайте в Адлере». Одним словом, здесь мы их обштопали. Когда мой судья на следующий день узнал, что мой адвокат на месте, чуть-чуть челюсть не потерял. А в это время мое дело уже передали местному адвокату, и он его читает. Мне ребята доложили. Я прихожу в адвокатуру и вижу, этот чмур сидит в очках и читает мое дело, как писарь из довоенной картины Дарико. «Брысь, — говорю, — чтобы твоего духу не было. Виднейший московский адвокат, окончивший 3 института, 2 месяца занимается моим делом, а ты со своим купленным дипломом хочешь за 1 утро изучить». Одним словом, вместе с друзьями ждем суда, который на 2 часа назначен. А в это время мой адвокат почему-то крутится по городу, а в чем дело, не пойму. Его один из друзей обслуживает на машине. То в Верховный суд едет, то в прокуратуру едет, то в горком едет. Чувствую, что-то делается, а что, понять не могу. Неужели, думаю, эти аферисты моего адвоката покупают? И вот перед самым судом он подходит ко мне и говорит: «Адгур, я тебя, как обещал, спасу, но их обвинить мы не можем. потому что слишком могучие силы заинтересованы в этом, тайная дипломатия. Придется перестроить защиту. Ты не знаешь людей, которые в тебя стреляли.